Среди них все те, кто был, кого нет, кого и не было. Все, что я любил, все, что люблю еще по своей остаточности, все, что у меня было и все, что у меня осталось, очень мало. Но это теперь уж все, что я люблю. Судьба — народ, народ — судьба. Я отлученный сбоку. Пока не выйдет вся зависть, пока не помещу оставшуюся от меня щедрую крошку на загребущую ладонь, до тех пор никогда не пройду туда, где все как на ладони, куда калитка всегда настежь.